Там старика приковали к стене, наложили заклятие правды и принялись допрашивать. Глаза ревнителя идеального порядка подернулись дымкой, изо рта потекла струйка слюны, и он начал подробно отвечать на задаваемые вопросы, не скрывая ничего. Чем дальше пленника расспрашивали, тем больше удивления вызывал его рассказ. Все началось, казалось бы, благих намерений тогда еще молодого светлого мага, видевшего несовершенство мира и однажды принявшего решение сделать все, чтобы этот самый мир стал лучше. Он попытался, но ничего не получилось. Люди не желали становиться такими, какими он хотел их видеть. И как их исправить, маг не знал, но останавливаться на полдороги не собирался. Долгие поиски в древних манускриптах дали подсказку. Чтобы изменить человеческую сущность, требуется стать, и ни много ни мало, богом. И Альвейм Рангост поставил себе такую цель, принявшись идти к ней, невзирая ни на что. «Бывали уже такие, бывали», — глухо произнес Лич, когда старик умолк. «И самые страшные преступления всегда совершали именно светлые, стремившиеся к божественности. Из них никогда ничего хорошего не вырастало». Он некоторое время помолчал, явно вспоминая что-то неприятное, затем встряхнул головой и проворчал. «Надо послушать его историю дальше, хотя уверен, что этот ничем не отличается от прежних». Судя по всему, мы остановили его в последний момент. Если бы он успел высосать эльфов и Мелорновой рощи, то достиг бы божественности. Тогда без Радужного было бы не обойтись. Илианцы удивленно переглянулись. «Не понимаете?» — горько усмехнулся повелитель. «Все просто. Представьте молодого бога на пике силы после перехода. Сомнений в собственной правоте никаких. Жажда добиться задуманного огромна. Это будет стоить жизни всему населению материка?» Да плевать, ведь это он так решил, а все, что он решает, святой закон. И катится огненный вал по городам и деревням, выжигая все на своем пути. Я такое видел. Он нервно повел плечами и добавил. И никогда больше видеть не хочу. Хорошо, что мы успели, очень хорошо. Санти, Лек, Тинувель и Энет переглянулись и поежились. Но ведь порой бывает, что мир действительно нужно менять, что он страшен, неуверенно сказал Скоморох. «Бывает», — согласился Лич. «Вопрос только, как менять? Если помнить, что малым сим тоже больно, то это одно. А если давить все, что не совпадает с твоим замыслом, это совершенно другое. Нужно четко осознавать все последствия своих действий и не считать себя истиной в последней инстанции. Тех, кто так считает, должен без жалости уничтожать любой понимающий, как устроено мироздание, иначе они доведут до прихода палача. Кто такие палачи, я вам позже объясню. Сейчас скажу только, что их приход означает конец мира». Чаще всего. Повернувшись к старику, он приказался, проводив свой приказ волевым посылом. «Продолжай». И плачущий уже не маг снова заговорил. Как ни странно, Альвейму Рангосту повезло, словно он являлся неинициированным вероятностником, хотя это было и не так. Маг начал действовать, когда Таринхайл уже существовал. Причем из-под тишка. Начал любыми способами набирать силу, успокаивая свою совесть тем, что великая цель оправдывает любые средства. А после бесчисленных подлостей, предательств и прочих благих деяний совесть у него и вовсе атрофировалась, зато чувство собственной значимости и уверенность в своей правоте росли. Альвейму удалось раскопать древний обряд отбора силы у других магов при жертвоприношении тех силе, которые служат приносящей жертву, и начал вовсю пользоваться этим обрядом. Стремящийся к божественности маг никогда не выходил на публику, оставляя первые роли своим марионеткам, многие из которых даже не подозревали, что являются таковыми. И из года в год становился сильнее. Затем Альхейм незаметно подменил в Писании имя Бога Света на свое истинное, и люди, которым жилось в светлых странах все хуже, стали молиться ему, а не Спасителю. Как старику удалось такое, Санти сперва не понял, а затем вспомнил подмену Писания в Илиане. Примерно то же самое произошло и там. Единственное, что мешало будущему богу и со временем еще сильнее, это наличие страны, в которую начали бежать наиболее отчаявшиеся люди, ведь там была надежда на лучшую жизнь. А ему хотелось, чтобы единственной надеждой народа оставалась надежда на светлого бога, то есть на него самого, ведь каждая молитва усиливала эгрегор, который он полностью контролировал. И Альхейм начал прикладывать все возможные усилия для уничтожения Таринхайла. Вот только это никак не получалось, и старик постепенно начал беситься. «Ничего не понимаю», — растерянно произнес Лек, выслушав все это. «Откуда взялась сущность, которую сейчас держит Храд?» «Я тоже не понимаю», — повелитель прошелся от стены к стене, глядя на хнычущего пленника. «Ну не тянет этот жалкий человечек на вселенское зло, никак не тянет. Однако ты прав, необходимо выяснить, что это за сущность и откуда она вообще взялась». Однако Альхейм ни о какой сущности понятия не имел, просто в один прекрасный момент ощутил, как нечто невидимое начало помогать ему. В памяти стали проявляться новые знания, причем направленные только на одно. увеличение личной силы для перехода в высшее энергетическое состояние. Лет через 20 и несколько тысяч жертвоприношений свету, после этого он проснулся с сознанием о серых и о том, как их использовать. Как ни странно, старику это удалось. Серые, обычно использовавшие других напропалую, сами не заметили, как стали марионетками Альхейма. «Это вообще ни в какие ворота не лезет», — Иннет растерянно посмотрел на побратимов. «Марионетка, судя по всему. Но чья, Дархот, раздери». «Неизвестно», — Лич пожевал губами и хмыкнул. «Что-то мы упускаем, и что-то очень важное. Я...» Договорить он не успел. В углу возникла туманная облачко, из которого вывалился Храд с крайне растерянной физиономией. Он виновато посмотрел на наставника и развел руками. «Что случилось?» — встревожился тот. «Сущность сбежала?» «Ага», — уныло покивал орк. «Растворилась, зараза. Клочьями тумана распалась и в стороны расплылась. Клетка не помогла. И как не был ее никогда. Я пытался удержать, да куда там, будто пар руками ловил». «И случилось это, похоже, в тот самый момент, когда наш добрый дедушка перестал быть магом», — задумчиво произнес Иннет. «Не могу доказать, но почти уверен в этом. Похоже, лишение его магии было ошибкой». Он несколько мгновений смотрел на пленника, явно о чем-то размышляя, затем добавил. «Помните, он говорил, что в какой-то момент нечто невидимое начало помогать ему?» «Ну и что?» — уставился на графа повелитель. «Думаю, он подключился к некой ментальной сущности, неприкаянной сущности, а потому не имеющей собственной личности и позаимствовавшей его личность. Мне Киран однажды рассказывал о таких вот неприкаянных. Они обычно относятся к силе, которая очень любит маскироваться под свет». «Или под тьму», — Лич отступил на шаг. «Так что же это за сила?» «Порядок, который некоторые называют законом, а его антагонист, соответственно, хаос. С последним вы уже сталкивались, точнее, с его аватарой. Или не аватарой, неважно». «И что это значит?» — поинтересовался Санти. «Тут-то я думал, почему свет какой-то не такой». «Это многое значит», — с досадой махнул рукой повелитель. «Вы слышали заявление Альхейма о построении мира, где каждый находится на своем месте. Такие заявления свойственны именно адептам порядка. И не дай Всевышний, если ему удается создать такой мир». «А в чем проблема-то?» — не понял Храд. «В том, что миры порядка — это самый страшный из возможных кошмар. Они не развиваются вообще, замирают и костенеют. При этом самая зверская жестокость, если она направлена на сохранение статус-кво, считается добродетелью. Мало того, порядок не признает права на существование других сил, его адепты готовы идти до конца, чтобы уничтожить всех, кто не соответствует их воззрениям. С ними невозможно договориться, в принципе невозможно. В мире, где они обосновались, все постепенно становятся абсолютными фанатиками, что и случилось с эльфами. К тому же, что Леку очень не понравился угрюмый вид Лича. Если мы правы, то у нас очень большие проблемы. Сущность снова стала неприкаянной, потеряла личность, а значит теперь неуловима. Но от нашего мира она не отвяжется. Если уж она даже с серыми исхитрилась вертеть, как сама хотела, то точно не отвяжется. И как ее поймать, я не знаю». «Я тоже», — вздохнул Эннет. «Очень надеюсь, что мы ошибаемся. Надо бы узнать, какая информация о фальшивом смете имеется у эльфов. Они говорили, что что-то знают». Словно отвечая на его слова, висящий на шее повелитель амулет связи завибрировал. Тот выслушал сообщение своего секретаря, которого Санти узнал по голосу, и очень тихо что-то спросил. Выслушал ответ и замер на месте, около минуты стоял неподвижно, после чего уронил. «Эльфы прислали письмо. В нем только одно слово, уже известное нам». «Какое?» — подался вперед Лек. «Порядок». Ильянцы медленно переглянулись. «Похоже, ничего еще не закончилось». Они все осознавали, что уходить все еще права не имеют, что случившееся — это некий экзамен, устроенный неизвестно кем. И не сдав этого экзамена, они не смогут спасти родной мир».